Глава 21. В моем бизнесе оракулов всегда сжигают. Римлян ненависть. Я был богом драмы. Последнее заявление, как мне казалось, прозвучало эффектной репликой. Я ждал ахов, охов и, может быть, немного органной музыки на заднем плане. Ждал, возможно, короткого затемнения перед следующей фразой. Еще мгновение другое, и меня нашли бы мертвым с кинжалом в спине. Вот было бы восхитительно. Стоп. Я же смертный. Кинжал в спину убил бы меня. Ну и ладно. В любом случае, ничего такого не произошло. Трое моих собеседников просто смотрели на меня, вытаращив глаза. «Четыре других оракула», — сказала Рэйчел. «То есть у тебя есть четыре другие пифии?» «Нет, дорогуша, конечно нет. Пифия только одна — ты». «Дельфы абсолютно уникальны». Не помогло. Она по-прежнему смотрела на меня так, словно хотела ткнуть мне в нос жесткой кистью номер 10. «Итак, эти четыре заурядных оракула...» «Одним была кумская Сивилла». Я вытер потные ладони. «И почему только у смертных потеют ладони?» «Знаешь, та, что написала Сивиллины книги. Те пророчества, что запомнила Гарпия Элла». Мэг посмотрела на меня, потом на Рэйчел. И снова на меня. «Гарпи? Как те курицы, что убирают после ланча?» Херон улыбнулся. «Элла — особенная гарпия. Много лет назад она каким-то образом наткнулась на копию пророческих книг, которые, как считалось, были сожжены перед падением Рима. Сейчас наши друзья в лагере Юпитера пытаются восстановить их на основе воспоминаний Эллы». Рэйчел сложила руки на груди. «А три другие? Среди них ведь нет прекрасной юной жрицы, которую ты восхвалял за ее, как это, неподражаемую манеру вести разговор?» Не знаю почему, но мои прыщики вдруг превратились в живых, ползающих по лицу насекомых. Согласно моим обширным исследованиям...» «Прошлой ночью он пролистал пару книжек», — пояснила Мэг. «Был еще оракул на Эрифее и еще один в пещере Трафонии». «А я об этих двух уже позабыл», — сказал Херон. Я пожал плечами, потому что и сам почти ничего о них не помнил. Из всех моих пророческих франшиз эти были наименее удачными. «И пятым оракулом была роща Додона». «Роща», — вставила Мэг. «Типа деревья». «Да, типа деревья. Рощи обычно состоят из деревьев, а не, скажем, из шоколадного эскимо». «Это была роща священных дубов, посаженных матерью богиней в первые дни мироздания. Они уже были древними, когда родились олимпийцы». «Мать богиня?» — Рэйчел поежилась под своей блеклой курткой. «Пожалуйста, скажи, что ты не имеешь в виду гею». «К счастью, нет. Я говорю о Рее, матери первого поколения олимпийских богов. Ее священные деревья и впрямь умели говорить. Иногда они даже пророчествовали». «Голоса в лесу», — догадалась Мэг. «Совершенно верно. Думаю, роща Додоны пересадила себя сюда, в лес возле лагеря. Я видел во сне женщину с короной на голове, которая умоляла меня найти ее оракула. Полагаю, то была Рея. Вот только зачем ей носить символ мира?» «Символ мира?» — спросил Херон. — «Да, большой, бронзовый». Рэйчел побарабанила пальцами по подлокотнику дивана. «Если Рея — титанида, разве она не зло?» «Не все титаны враждебны. Рея — добрая душа. В первой большой войне она выступила на стороне богов. Думаю, она и сейчас желает нам успеха и не хочет, чтобы ее священная роща попала в руки наших врагов». Хвост у Херона дернулся. «Друг мой, Рею не видели уже 1000 лет. Ее роща сгорела еще в древние времена. Последний дуб был срублен по распоряжению императора Феодосия в...» «Знаю». Я ощутил острую колющую боль между глазами, что случалось каждый раз, когда кто-то упоминал Феодосия. Этот нахал закрыл древние храмы по всей империи, по существу изгнав нас, олимпийских богов. У меня даже была когда-то мишень с нарисованным на ней его лицом. Тем не менее, многое из тех времен выжило или восстановилось. Лабиринт, например, перестроился сам. Так почему бы и рощи священных деревьев не вырасти здесь, в этой долине? Мэг еще глубже ушла в подушки. Странно это все. Вот так, по сути, юная Маккафри подвела итог нашему разговору. Но если голоса деревьев священны и все такое, почему люди в них теряются? Наконец-то слышу от тебя хороший вопрос. Я надеялся, что похвала не ударит Мэг в голову. В давние времена жрецы Дадоны заботились о деревьях, подрезали и направляли их голоса, развешивая на ветках ветряные колокольчики. «И как это помогало?» — спросила Мэг. «Не знаю. Я не жрец деревьев. Но при должном уходе они могли предсказывать будущее». Рэйчел разгладила юбку. «А без должного ухода?» Из голосов получался дикий хор дисгармонии. Довольной фразой я выдержал паузу. Однако записывать ее для грядущих поколений никто не спешил. Оставленная без внимания, роща вполне определенно может свести смертного с ума. Херон наморщил лоб. «Значит, наши пропавшие бродят среди деревьев, возможно, уже обезумев от голосов». «А может, их уже и в живых нет?» — добавила Мэг. «Нет, согласиться с этим я не мог. Нет, они еще живы. Зверь использует их как наживки, чтобы заманить в ловушку меня». «Почему ты так в этом уверен?» — засомневалась Рэйчел. «Если Пифон контролирует дельфы, зачем ему остальные оракулы? Чем они так важны?» Я уставился на белую стену, которую украшало когда-то мое изображение. Никаких ответов, увы, на оштукатуренной поверхности так и не появилось. «Трудно сказать. Полагаю, наши враги хотят отрезать нас от возможного источника пророчеств. Не имея возможности видеть и направлять нашу судьбу, мы увянем и умрем. Боги и смертные, все, кто противостоит Триумвирату». Мэг перевернулась, бухнулась на спину и сбросила свои красные кеды. «Они душат наши корни», — она пошевелила пальцами. Я оглянулся на Рэйчел, надеясь, что она извинит меня за полное отсутствие манеру моей госпожи, уличной оборванки. Что касается рощи Дадоны и почему она так важна, Пифон упомянул в разговоре со зверем, что есть один оракул, которого он не может пока контролировать. Почему, я не понимаю. Возможно, потому что роща Дадоны — единственный оракул, не имеющий никакой связи со мной. Силу ей дает Рея. Следовательно, если роща работает, если она свободна от влияния Пифона и находится здесь, возле лагеря полукровок, то может давать пророчество нам. Глаза Херона блеснули. И тогда у нас появится шанс против наших врагов. Я виновато улыбнулся Рэйчел. Нам, конечно, желательно, чтобы Дельфийский оракул заработал снова. И рано или поздно так оно и будет. Но пока наша лучшая надежда — роща Дадоны. Мэг мотнула головой, подметая волосами пол. Лицо ее налилось тем цветом, который отличает моих священных коров. Все эти предсказания — сплошные загадки, путаницы и непонятки. И даже есть случаи, когда люди погибают, пытаясь их избежать. Разве не так? Мэг, — сказал я, — не стоит верить всему, что пишут на raidmyoracle.com. Например, фактор «горячая девчонка» для кумской Сивиллы полностью отключен. Я хорошо это помню». «Вот как?» — Рэйчел подперла кулачком подбородок. «Расскажи-ка». «Я только хотел сказать, что роща Дадоны — доброжелательная сила. Она и раньше помогала героям. Топ-мачта оригинального Арго был сделан из ветви священного дерева. Он мог разговаривать с аргонавтами и указывать им верное направление». Кивнул Херон. «Вот почему наш загадочный зверь хочет, чтобы роща сгорела». Тут Мэг скатилась с дивана, зацепив ногами наш трехногий кофейный столик, разлив аризонский чай и рассыпав крекеры. «Упс!» Я скрипнул зубами, которые могли не выдержать и года при той нагрузке, которая обеспечивала им присутствие Мэг. Рэйчел и Херон благоразумно оставили без комментариев очередную выходку моей юной подруги. «Аполлон!» изрек кентавр, наблюдая за водопадом чая, тонкой струйкой стекающего с края стола. «Если ты прав в своих предположениях относительно Додоны, то что нам делать дальше? Нас уже осталось слишком мало. Посылать в лес поисковые группы чересчур рискованно. Никто не даст гарантии, что они благополучно вернутся». Мэг отбросила упавшую на глаза прядку. «В лес пойдем мы, Аполлон и я». Но язык попытался спрятаться в глубинах горла. «Мы? Вдвоем? Ты же сам сказал, что должен пройти кучу испытаний или чего-то там еще, чтобы доказать, что ты достоин, ведь так? Это будет первое». Одна моя половина понимала, что Мэг права, но другая, божественная, тут же воспротивилась этому предложению. Свою грязную работу я никогда не делал сам и всегда предпочитал собирать симпатичную группу героев и отправлять их на смерть или к славе и успеху. Тем не менее, во сне меня определенно посещала Рея, а значит, найти Оракула предстояло мне. К тому же, спасибо жестокосердному Зевсу, куда бы ни пошел я, туда же следовала и Мэг. Насколько я мог судить, Зев знал о звере и его планах и нарочно послал меня разбираться с ситуацией. Понятно, что мысль об этом не добавила мне желания одарить его галстуком в день отца. Помнил я и другую часть сна. Ту, в которой зверь в своем лиловом костюме требовал, чтобы я нашел оракула, которого он мог бы сжечь. Многое оставалось непонятным, но от меня требовались действия. Этого ждали Остин и Кайла. Я вздрогнул. Это Рэйчел положила руку мне на колено. Удивительно, она не сделала мне больно, и глаза ее были не злыми, а серьезными. «Ты должен попытаться. Если бы мы только могли заглянуть в будущее. Возможно, это единственный способ восстановить нормальный ход вещей». Она грустно посмотрела на голые стены пещеры. «Как бы я хотела снова обрести будущее». Хирон переступил с одной передней ноги на другую. «Друг мой, что тебе нужно от нас? Чем мы можем помочь?» Я взглянул на Мэг. Как ни грустно, в этом мы были согласны. Мы связаны. Никем другим мы рисковать не могли. Мэг права. Мы должны сделать все сами. Выходить надо незамедлительно, но... «Мы не спали всю ночь», — перебила меня Мэг. «Нам нужно немного отдохнуть». Удивительно, теперь она заканчивала за меня мои предложения. На этот раз я не стал оспаривать ее логику. И как ни жгло желание броситься в лес на поиски детей, действовать следовало осторожно. В этом деле я не мог промахнуться. И уже не оставалось сомнений, что зверь сохранил жизнь своим пленникам. Они были нужны ему, чтобы заманить меня в ловушку. «Тогда заканчиваем». Хирон поднялся на передние ноги. «Отдыхайте, герои мои, и готовьтесь. Боюсь, грядущее потребует от вас всех ваших сил и ума».